304. Махатма переводится как «великая душа». Некоторые представляют себе махатму как совершенно отдельную расу. Не нужно понимать великую душу как совершенно отдельную. Каждый махатма начал свое восхождение из гущи народной, лишь дерзнув избрать трудный путь великой души. Также рядом с дерзновением он открыл в сердце возмущение духа, ибо как же иначе вспыхнут огни? На этих огнях притворяется ценное вещество секреции в целительную субстанцию. Можно видеть, как слюна огненного существа может устранять воспаление и вызывать жизненную энергию в отмерших центрах. Целебной мощью в изложении рук рядом стоит сокровенное свойство секреции. Поучительно сравнить секреции человека с закрытыми центрами с выделениями огненной субстанции. Если советуют для обычных организмов растительные лекарства, то для более знающих имеется мощная лаборатория сокровенных выделений огня.